Глава третья. Исходная концепция. Первая. Многослойность. Наш физический слой – понятие, равнозначное понятию астрономической Вселенной, характеризуется, как известно, тем, что его пространство обладает тремя координатами, а время, в котором он существует, – одной. Этот физический слой в терминологии Розенмира носит наименование Н-РОВ. На арене современной науки и на арене современной философии все еще длится спор о бесконечности или конечности Н-РОВа в пространстве, о его вечности или ограниченности во времени, а также о том, охватывается ли Н-РОВом все мироздание, исчерпываются ли его формами все формы бытия. Открытие понятия антивещества, возникновение из физической пустоты и даже искусственное извлечение из нее физически-материальных частиц, дотоле пребывавших в мире отрицательной энергии, экспериментальное подтверждение теории, указывающей, что физическая пустота Н-РОВа заполнена океаном частиц другой материальности, все эти факты – суть вехи, пути, по которому медлительная наука следует от представлений классического материализма к таким, которые весьма отличны и от них, и от позиций старой идеалистической философии. Очень вероятно, что путаница, которую вносят в эту проблематику сторонники материалистической философии, утверждая, будто бы все ее противники лишь повторяют зады идеализма, один из приемов той последней битвы, которую дает материалистическое сознание, прежде чем съехать, как говорится, на тормозах, сдавая одну свою позицию за другой и уверяя в то же время, будто бы именно это предвиделось и давно утверждалось классиками материализма. В частности, очень любопытно будет наблюдать, каким ухищрением прибегнет эта философия в недалеком будущем, когда ей придется, под давлением фактов, вводить в круг своих понятий понятие антиматерии. Первичность материи по отношению к сознанию, принципиальная познаваемость всей Вселенной и в то же время ее бесконечность и вечность – эти наивные тезисы материализма, выработанные на минувших стадиях науки, могут еще удерживаться в обращении лишь путем напряженных натяжек, а главное, благодаря вмешательству сил, имеющих отношение не столько к философии, сколько к полицейской системе. Однако многие тезисы классических религий не выдерживают экзамена современной науки в такой же мере. Новое же познание метаисторическое и трансфизическое, не покрывая области научных знаний, по существу не противоречит науке ни в чем, а в некоторых вопросах предвосхищает ее выводы. Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции Розенмира. Под каждым слоем понимается при этом такой материальный мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом временных координат. Рядом с нами сосуществуют, например, смежные слои, пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но время которых имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях время течет несколькими параллельными потоками различных темпов. События в таком слое происходят синхронически во всех его временных измерениях, но центр события находится в этом или в двух из них. Ощутительно представить себе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя действуют преимущественно в одном или двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают их все. Эта синхроничность бытия дает особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас. Немного опережая ход изложения, добавлю сейчас, что большое число временных координат в сочетании с минимальным 1-2 числом пространственных становится для обитателей таких слоев, напротив, источником страдания. Это схоже с сознанием ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы, с воспоминанием о заманчивых возможностях, которыми субъект не в состоянии воспользоваться. Подобное состояние в Н-РОВе некоторые из нас назвали бы кусанием локтей или мукою тантала. За редкими исключениями, вроде Энрофа, число временных измерений превышает и намного число пространственных. Слоев, имеющих свыше 6 пространственных измерений, в Шадонакаре, кажется, нет. Число же временных достигает высших из этих слоев Брамфатуры огромной цифры – 236. Неправильно было бы думать, перенося специфические особенности Энрофа на другие слои, будто все преграды, отделяющие слой от слоя, непременно так же малопроницаемы, как преграды, отделяющие Энроф от слоев других измерений. Встречаются, правда, преграды, ограничивающие один слой и еще менее проницаемые, еще плотнее изолирующие его от остальных, но таких мало. Гораздо больше таких групп слоев, внутри которых переход из слоя в слой требует от существа не смерти или труднейшей материальной трансформы, как у нас, но лишь особых внутренних состояний. Есть и такие, откуда переход соседний обусловлен не большим количеством усилий, чем, скажем, переход из одного государства земного Энрофа в другое. Несколько таких слоев складываются в систему. Каждую такую систему слоев или ряд миров я привык мысленно называть индийским термином «сакуала». Впрочем, наряду с сакуалами встречаются и слои-одиночки, подобно Энрофу. Слои и целые сакуалы разнствуют между собой также и характером протяженности своего пространства. Отнюдь не все они обладают протяженностью космической, какой обладает Энроф. Как нетрудно это вообразить, но пространство многих из них гаснет на границах Солнечной системы. Другие еще локальнее, они как бы заключены в пределах нашей планеты. Немало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с каким-нибудь из ее физических пластов или участков. Ничего схожего с небом в таких слоях, понятное дело, нет. Будучи связаны между собой общими метаисторическими процессами, обладая в большинстве как бы парой враждующих духовных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют огромную, тесно взаимодействующую систему. Я уже говорил, что такие системы называются брамфатурами. Общее число слоев в некоторых из них ограничивается единицами, а других насчитывает несколько сот. Кроме Шадонакара, общее число слоев которого ныне 242, в Солнечной системе существуют теперь брамфатуры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также некоторых спутников больших планет. Брамфатура Венеры находится в зародыше. Остальные планеты и спутники столь же мертвы в других слоях своих, как и в Энрофе. Это руины погибших брамфатур, покинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брамфатурами никогда. Многослойные системы материальностей, до некоторой степени аналогичные брамфатурам, но несравненно более колоссальные, объемлют некоторые звездные группы, например, большинство звезд Ориона или систему двойной со многими планетами звезды Антарес, еще колоссальные системы галактик и всей Вселенной. Это макробрамфатуры. Известно, что есть макробрамфатуры с огромным числом разноматериальных слоев, до 8000. Ничего схожего с крайней материальной разряженностью, так называемой пустотой Энрофа, в макробрамфатурах нет. Легко понять, что макробрамфатуры находятся вне досягаемости даже для величайших из человеческих душ, ныне обитающих в Энрофе. Иначе, чем в отдаленных предчувствиях, никаких конкретных сведений о них не может непосредственно почерпнуть никто. Такие сведения иногда достигают до нас от высоких духов Шадонакара, неизмеримо более великих, чем мы, через посредство невидимых друзей нашего сердца. Но и такие сообщения крайне трудны для нашего восприятия. Так мне было почти невозможно понять странную и скорбную весть о том, что в макробрамфатурах нашей галактики существует материальный слой, где есть пространство, но нет времен. Нечто вроде дыры во времени, притом внутри себя обладающий, однако, движением. Это страдалище великих демонов, царство темной вечности, но не в смысле бесконечно длящегося времени, а в смысле отсутствия всяких времен. Примечание. Отмечу попутно, что различие двух значений слова «вечность» до сих пор очень мало осознано нашей философской мыслью. Такая вечность не абсолютна, ибо время может возникнуть и там, и именно в этом одна из задач огромных циклов космического становления, потому что только возникновение времен сделает возможным освобождение из этого галактического ада великих страдальцев, заключенных там. Молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошечных систем микробромфатур, причем существование некоторых из них во времени исчезающе мало. Однако это довольно сложные миры, и не следует упускать из виду, что элементарные частицы – живые существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны. Но общение с ними, а тем более личное, непосредственное проникновение в микробромфатуры фактически невозможно. Ни в одном из слоев Шадханакара нет в настоящее время ни одного существа, на это способного. Это пока превышает силы даже планетарного логоса. Только в макробромфатурах галактики действуют духи столь невообразимой мощи и величия, что они способны одновременно спускаться во множество микробромфатур. Для этого такой дух должен, сохраняя свое единство, одновременно воплотиться в миллионах этих мельчайших миров, проявляясь в каждом из них со всей полнотой, хотя и в ничтожно малой единице времени. Я все время говорю о так или иначе материальных слоях, ибо духовных слоев, как слоев, не существует. Различие между духом и материей скорее стадиальное, чем принципиальное, хотя дух творится только Богом, эманирует из него, а материальности создаются монадами. Дух в своем первичном состоянии, не облаченный ни в какие покровы, которые мы могли бы назвать материальными, представляет собой субстанцию, которую мы не точно, а лишь в порядке первого приближения, можем сравнить с тончайшей энергией. Духовны только Бог и монады, бесчисленное множество богорожденных и богосотворенных высших «я», неделимых духовных единиц. Они разнствуют между собой степенью своей врожденной потенциальной масштабности, неисчерпаемым многообразием своих материальных облачений и дорог своей жизни. Высоко поднявшаяся монада может быть там, здесь, во многих точках мироздания, одновременно, но она не вездесуща. Дух же Божий воистину вездесущ. Он пребывает даже там, где нет никаких монад, например, в покинутых всеми монадами руинах Брамфатур. Без него не может существовать ничто, даже то, что мы называем мертвой физической материей. И если бы Дух Божий покинул ее, она перестала бы быть. Не в смысле перехода в другую форму материи или в энергию, но совершенно. Второе. Происхождение зла. Мировые законы. Карма. Если миф о восстании и падении Люцифера рассматривать в применении к духовной истории Шадханакара, он потеряет смысл. Никаких событий в метаистории нашей планеты, которые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не совершалось никогда. Совершилось однажды весьма давно нечто иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, сохранились в некоторых других мифах, например, в сказании о бунте титанов. Об этом, впрочем, предстоит говорить подробнее в другой связи. Что же до легенд, связанных с восстанием и падением Люцифера, то эти события совершились некогда в плане вселенском, в превышающих все категории нашего разума масштабах той макробрамфатуры, которая объемлет Вселенную. Совершилось то, что, будучи переведено духовицами древности в плоскость эпохальных человеческих понятий, отлилось в этот миф. Эпохальные понятия отмерли, масштабы наших представлений расширились неизмеримо, и если теперь мы хотим уловить в этом мифе бессмертное и истинное семя идеи, мы должны пренебречь всем эпохальным, внесенным в него, и остановиться лишь на одном центральном факте, им утверждаемом. Естественно, что сознание даже мудрейших в те времена отстояло от теперешних представлений об объемах и структуре Вселенной так далеко, что ведение Вселенского, просачивавшееся в их сознание благодаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдавливалось, стискивалось в тесном объеме их эмпирического опыта, их сильного, но не обогащенного и не истончившегося ума. Впрочем, мало чем легче и задачи того, кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях и словах хоть отзвук вселенской тайны о восстании так называемого «деницы». Такая попытка состояла бы из двух стадий – выискивания в океане наших понятий именно тех, которые ближе других к отражению этой запредельной реальности, во-первых, выискивание в океане нашего языка таких словосочетаний, которые в состоянии хоть сколько-нибудь отразить, в свою очередь, эти ускользающие понятия, во-вторых. Но такая работа связана с органическим ростом личности и ее вселенского опыта. Ее нельзя форсировать по собственной прихоти. Я чувствую себя находящимся лишь в начале этой работы. Поэтому говорить что-либо о вселенских событиях этого порядка я не могу, кроме обнаженной констатации некогда совершившегося факта. В незапамятной глубине времен некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или Деницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свободу выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание ими другой вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоотступнические монады этим самым отвергли любовь, единственный объединяющий, цементирующий принцип. Вселенский план проведения ведет множество монад к высшему единству. По мере восхождения их по ступеням бытия формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и между собой сближает их все более. И когда каждая из них погружается в солнце мира и сотворит ему, осуществляется единство совершеннейшее, слияние с Богом без утраты своего неповторимого «я». Вселенский замысел Люцифера противоположен. Каждая из примкнувших к нему монад – только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада, от величайших до самых малых, лелеет мечту стать владыкою Вселенной. Гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех именно она. Ею руководит своего рода категорический императив, выражаемый до некоторой степени формулой «есмь я» и «есть не я». «Все не я» должно стать «мною», другими словами, все и все должны быть поглощены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся «я». Бог отдает себя. Противобожеское начало стремится вобрать в себя все. Вот почему оно есть прежде всего вампир и тиран, и вот почему тираническая тенденция, не только присущая любому демоническому «я», но составляет неотъемлемую его черту. Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но по существу они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти их группою скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший. Трагичность для демонов хода космической борьбы обусловлена еще и тем, что Господь творит новые и новые монады. Демоны же не способны сотворить ни одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не совершится больше никогда, этому есть абсолютные гарантии, и я глубоко сожалею, что исключительная трудность этой проблемы – не позволяет мне найти нужный ряд понятий для того, чтобы изложить ее сколько-нибудь вразумительно. Во всяком случае, все демонические монады очень древнего происхождения, все они давние участники Великого Восстания. Правда, совершались и позже, совершаются и теперь не от падения, а нечто внешне схожее, высокосознательное существо, иногда даже целая группа их, временно противопоставляют себя провиденциальной воле. Но этот богоборческий выбор совершается не самою монадою, а низшим «я», душевным ограниченным сознанием. Поэтому богоборческая деятельность его протекает не в духовном мире, но в материальных мирах, подвластных, по воле самих же демонов, закону возмездия. Этим самым бунт оказывается заранее обречен, совершивший его вступает на длительный путь искупления. Постепенно в ходе борьбы безуспешность попыток демонических сил создать собственную вселенную стала уясняться ими самими, продолжая создавать отдельные миры и прилагая неимоверные усилия к упрочению их существования, они в то же время поставили перед собой и другую цель – завладеть мирами уже существующими или ныне творящимися провиденциальными силами. Отнюдь не разрушение миров, а именно завладение ими. Такова их цель, но разрушение миров – объективное следствие подобного завладения. Лишенное объединяющего принципа любви и сотворчества, цементируемое лишь противоречивым принципом насилия, миры не могут существовать сколько-нибудь длительное время, есть разрушающиеся галактики, и когда астрономические наблюдения вне галактических туманностей охватят более длительный период, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф приоткроются взору науки. Есть погибшие и погибающие планеты – Марс, Меркурий, Плутон, руины Брамфатур. Все монады света были изгнаны из этих систем, подпавших демоническому господству, вслед за чем последовала завершающая катастрофа, и демонические полчища оказались бесприютно мечущимися в мировом пространстве в поисках нового объекта вторжения. Но есть макробрамфатуры, и целые галактики, вторгнуться в которые силам восставшего не удалось. Внутри нашей галактики системою, полностью освободившейся от демонических начал, является Орион, макробрамфатура необычайного могущества духовного света. Тот же, кто будет созерцать в рефлектор великую туманность Андромеды, увидит воочию другую галактику, не знавшую демонических вторжений никогда. Этот мир сначала до конца восходящий по ступеням возрастающих блаженств. Среди миллионов галактик Вселенной таких миров немало, но наша галактика, к сожалению, не входит в их число. Давно низвергнутые из макробрамфатуры Вселенной силы восставшего ведут в мирах нашей галактики безостановочную, неустанную, миллионы форм приобретающую борьбу против сил света. Ареной борьбы оказался и Шадонакар. Он стал такой ареной еще в те отдаленные времена, когда в Энрофе Земля представляла собой полурасплавленный шар, а другие слои Шадонакара, исчислявшиеся еще однозначными цифрами, только создавались великими иерархиями макробрамфатур. Там не было закона взаимопожирания. Там, в мирах существ, которые теперь нам известны под общим именем ангелов, господствовал принцип любви и дружбы всех. Не было закона смерти. Каждый переходил из слоя в слой путем материальной трансформы, свободной от страдания и не исключавшей возможности возврата. В этих мирах, тогда обладавших только тремя измерениями пространства и, следовательно, почти таких же плотных, как Энров, не было, однако, закона возмездия. Совершенные ошибки исправлялись с помощью высших сил. Проблески воспоминаний об этом из сокровищниц глубинной памяти, поднимавшиеся в сознании древних мудрецов, но сниженные и упрощенные их сознанием, привели к кристаллизации легенды об утраченном рае. В действительности не рай, а прекрасная заря, и не над земным Энрофом, тогда еще лишенным органической жизни, а над миром, который теперь называется Олирной, сияла тогда и сохранилась в памяти тех немногих человеческих монад, которые не явились в Шадонакар позднее, как большинство, а начинали в нем свой путь во времена более давние, чем древность, и не в Энрофе, а в ангельской Олирне. Это содружество проангелов можно назвать в известном смысле первым человечеством Шадонакар. Великий демон, один из подвижников Люцифера, вторгся в Шаданакар с полчищами меньших. Имя его Гактунгр. То была длительная и упорная борьба. Она увенчалась его частичной победой. Изгнать силы света из Брамфатура ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их в неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в процесс возникновения и развития жизни в земном Энрофе и поставить на животном царстве свою печать. Планетарные законы, с помощью которых начинали создавать органическую жизнь в Энрофе силы света, неузнаваемо исказились. Ложно и кощунственно приписывать божеству законы взаимопожирания, возмездия и смерть. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. От Бога только спасение, от Него только радость, от Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества великого мучителя. Взаимная борьба демонических монад, победа сильнейшего, а не того, кто более прав, и низвержение побежденного в пучину мук – это закон люциферических сил, отобразился на лице органического мира Энрофа, выразившись здесь в законе борьбы за существование. Всякое страдание существа, всякая его боль и мука дают излучение и здесь, в Энрофе, и там, в мирах посмертия. Всякое его чувство, всякое волнение его душевного естества не может не давать соответствующего излучения, излучения злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают в демонические слои, восполняя убыль жизненных сил у различных классов и групп их обитателей. Но этих излучений едва достаточно, чтобы они восполняли убыль сил именно у отдельных демонических сообществ. Зато излучение страдания и боли, оно называется гаввах, способно насыщать гигантские толпы демонов почти всех видов и рангов. По существу гаввах – их пища. Налагая свою лапу на законы Шаданакара, Гактунгр искажал их так, чтобы породить и умножить страдания. Он делал их тягостными, жестокими, нестерпимыми. Он воспрепятствовал выдворению в Энрофе закона трансформы. Как равнодействующее обоих борющихся начал, возникла смерть и стала законом. Он воспрепятствовал принципу всеобщей дружбы. Как равнодействующее обеих сил, появилось взаимопожирание и стало законом жизни. И, наконец, демонические силы вмешались в жизнь других слоев Шаданакара, тех, через которые пролегал путь существ, хоть раз воплотившихся в земном Энрофе. Эти слои были обращены в миры возмездия, где царствуют мучители, впивая страдания страдальцев. Среди различных видов гавваха особое значение имеет тот, который связан с истечением физической крови. Когда кровь людей и животных вытекает из организма, то в первые минуты этого процесса она выделяет жгучее излучение особой силы. Поэтому некоторые классы демонов заинтересованы не столько в смерти живых существ Энрофа и не в загробном страдании их душ, сколько именно в кровопролитиях. Ни одно кровопролитие в истории не происходило и не происходит без неосознанного нами внушения этих потусторонних кровопийц. И кровавые жертвоприношения в некоторых древних культах были ужасны не только своей жестокостью, но и тем, что питали собой отнюдь, конечно, не богов, а именно этих демонов. Для восполнения сил света планетарным логосом, первой и величайшей монадой Шаданакара, был создан новый слой и положено начало новому человечеству. Энроф был оставлен животному царству, новый же слой населился титанами, обликом напоминавшими нас, но огромными и великолепными. В мире, напоминавшем Энроф только пока еще сумрачном, их светящиеся фигуры двигались на фоне сине-серого свинцового неба по склонам и выгибам пустынных гор, их совершенствуя. Человечество титанов исчислялось несколькими тысячами. Пола они были лишены, рождение новых не связывалось с союзом двух старших никак. Но Гактунгр сумел вызвать их бунт против промысла. Идея их заключалась в том, что они – семя и ядро нового мирового начала, третьего, противостоящего и Богу, и демонам. Они жаждали абсолютной свободы своих «я», но жестокость и злобу демонов ненавидели. Бунт завершился тем, что силы Гактунгра, пользуясь законом возмездия, вовлекли души титанов в глубокие мучилища. Там длилась их пытка свыше миллиона лет, пока с помощью провиденциальных сил им не удалось вырваться из плена. Теперь большинство из них совершают свой путь среди человечества, выделяясь на общем фоне масштабом своей личности и особым сумрачным, хотя отнюдь не темным, ее колоритом. Их творчество отмечено смутным воспоминанием богоборческого подвига, как бы опалено древним огнем и поражает своей мощью. От демонических монад их дух отличен порывом к свету, презрением к низменному и жаждой божественной любви. Примечание. Из числа деятелей мировой культуры я мог бы назвать несколько таких имен: Эсхил, Данте, Леонардо, Микеланджело, Гёте, Бетховен, Вагнер, Ибсен, Лермонтов, Лев Толстой. Последнее тысячелетие до Христа могущество Гактунгра было так велико, что в потусторонних слоях многих метакультур человечества у возмездия был отнят его временный характер. Выход из страдалищ был для мучающихся наглухо закрыт, и у них отнята надежда. Этот закон возмездия, железный закон нравственных причин и следствий, тех следствий, которые могут проявляться и в текущей жизни, но во всей полноте проявляются в посмертии и даже в следующих воплощениях, можно назвать индийским термином «карма». Карма есть такая же равнодействующая двух противоположных воль, как закон смерти и закон борьбы за существование. Если бы демонические силы не встречали постоянных препятствий со стороны своих врагов, законы были бы еще тяжелее, потому что демоническая цель законов – порождать гаввах и парализовать проявление подпавших им душ свет. У законов есть и другая сторона – это их очищающее значение. Это остаток древнейших светлых празаконов, миротворивших прекрасных иерархий. Цель этих иерархий и всех светлых сил Шаданакара – смягчение и просветление законов. Цель демонических – еще больше их утяжеление. Замысел проведения – спасение всех жертв. Замысел Гактунгра – превращение всех в жертвы. Богочеловечество следующего мирового периода будет добровольным единением всех в любви. Дьявола человечества, по-видимому, его не удастся избежать в конце текущего периода, будет абсолютной тиранией одного. Космос есть поприще становящихся монад. Антикосмос – всемирный союз соперников и скопище ущербленных светлых монад, плененных ими в мирах, над которыми господствуют демоны. У этих пленников отнят священнейший их атрибут – свобода выбора. Несоизмеримостью своих масштабов с масштабами Люцифера Вселенной Гактунгр не смущен. Он, как и все демонические монады, понимает свою малость лишь как стадию. Слепая вера в безграничное свое возрастание и победу неотъемлемо от его «я». Так верит в свой грядущий макрогалактический триумф любая из этих монад, сколь бы миниатюрна она ни была в настоящее время и какое подчиненное место не занимало бы в иерархии восставших. Поэтому любая из них, и Гактунгр в том числе, тиран не только в идеале и не только в данный момент, но и на каждой стадии в той мере, в какой это позволяет власть, достигнутая на этой стадии. Тирания вызывает такое обильное выделение гавваха, как никакой другой принцип водительства. Впивание гавваха увеличивает запас демонической мощи. Если бы демон стал бы восполнять убыль своих сил за счет вливания других психических излучений, радости, любви, самоотвержения, религиозного благоговения, восторга, счастья. Это переродило бы его естество, он перестал бы быть демоном. Но он не хочет именно этого. И тиранией, только тиранией, может он обуздать центробежные силы внутри подчинившихся ему демонических множеств. И потому же совершаются иногда в метаистории, а отраженно и в истории, акты отпадения и обратного восстания отдельных демонических монад против Гактунгра. Подобные восстания, поддержанные силами света, не могут быть, ибо любая из таких монад есть потенцией такой же планетарный демон. Если бы она оказалась сильнее Гактунгра, она сделалась бы еще большим мучителем, чем он. Не надо, впрочем, забывать, что не столь уж редки случаи восстания отдельных демонических монад не против Гактунгра как такового, а против демонического миропорядка вообще. Такие восстания – не что иное, как обращение демонических монад к свету, и ясно, что им оказывается тогда всемирная помощь провиденциальных сил. При всей сатанинской мудрости мировых замыслов Гактунгра замыслы эти зыбки именно вследствие указанных причин, ибо шансы обуздать все демонические монады мира и в будущем самого Люцифера для планетарного демона исчезающе малы. Но неутолимое стремление ко вселенскому господству составляет источник единственно понятных ему радостей. Он испытывает подобные радости всякий раз, когда малейшая частная победа кажется ему шагом, приближающим к конечной цели. Победы же эти заключаются в порабощении других монад или их душ, демонических как полусоюзников, полурабов, светлых как узников и объектов мучительства. Насколько Гактунгр может вообразить космическое грядущее, он рисует самого себя как некое солнце, вокруг которого бесчисленные монады вращаются по концентрическим кругам, одна за другой падая в него и поглощаясь, и постепенно вся Вселенная приходит в это состояние вращения вокруг него, погружаясь мир за мирами в чудовищно разбухшую гипермонаду. Вообразить дальнейшее демонический разум бессилен. Меньшие из этих монад не способны нарисовать даже и такого апофеоза. Незыблемо веруя в свою конечную победу над Вселенной, они сосредоточивают волю и мысль на более близких, легче представимых стадиях. Третье. К вопросу о свободе воли. Существует некоторое предубеждение, некоторая особая умственная установка, свойственная в наше время немалому количеству людей, так как ее старательно внедряли в сознание многих народов целых 4 десятилетия. Это такой ход мысли, который приводит мыслящего к выводу, перерастающему с течением времени в аксиому, в догмат, будто бы религия отнимает у человека его свободу, требует слепой покорности высшим силам, ставит его в полную от них зависимость. А так как они только призраки, то в действительности укрепляется зависимость от всех весьма реальных человеческих инстанций, которые стремятся эксплуатировать невежество масс. В этом и заключается религиозное рабство, из коего человечество высвобождается наукой и материалистической философией. Оспаривать это рассуждение значит писать трактат, ставящий целью опровержение основ материалистической философии. Такие трактаты уже написаны, и если они до сих пор в России недостаточно известны, то причина тому в обстоятельствах, имеющих отношение не столько к философии, сколько к политике. Что же касается утверждения, будто бы всякая религия требует покорности высшим силам, то нет сомнения, что некоторые религиозные доктрины действительно проповедовали предопределение и фактическое отсутствие свободы воли у человека – это факт, и я меньше всего склонен брать под защиту любые религиозные формы без разбора. Однако распространять этот признак на всю религию в целом правомерно не в большей степени, чем утверждать, например, что мировая художественная литература реакционна по своему существу, а для обоснования этого ссылаться на отдельных реакционных писателей и отдельные реакционные школы. Уяснить неправомерность такого обвинения по отношению к концепции розы мира я хотел бы немедленно. Прежде всего, позволю себе высказать недоумение. Никакая наука и никакая философия, примечание, кроме субъективного идеализма, в том числе и материалистическое, не оспаривает факта зависимости человеческой воли от множества материальных причин. Как раз именно материалистическая философия даже особенно настаивает на сугубой зависимости воли от факторов экономического ряда. И тем не менее никто не возмущается этим принижением человека перед природной и исторической необходимостью. Никто не вопиет о рабстве человека закону тяготения, закону сохранения материи, закону эволюции, законам экономического развития и так далее. Все понимают, что в рамках этих законов остается все же достаточный простор для проявления нашей воли. Между тем, настоящая концепция не прибавляет ни одного фактора нового, дополнительного к перечисленной сумме факторов, определяющих нашу волю. Дело не в их числе, а в их истолковании. То необъятное и бесконечно многообразное, что объединяется выражением «высшие силы», воздействует на нашу волю не столько путем сверхъестественных вторжений, сколько при помощи тех самых рядов, тех законов природы, эволюции и тому подобное, которые мы только что условили считать объективными фактами. Эти ряды фактов в огромной степени определяют наше сознание, и не только сознание, но и подсознание, и сверхсознание. Отсюда и возникают те голоса совести, долга, инстинкта и прочего, которые мы слышим в себе и которые видимым образом определяют наше поведение. Таков механизм связи между высшими силами и нашей волей. Правда, иногда имеют место явления, которые субъективно могут казаться нарушениями законов природы высшими силами. Это называют чудом, но там, где такие явления действительно совершаются, они оказываются аберрациями, там происходит вовсе не нарушение естественных законов произволом высших сил, а проявление этих сил через ряд других законов, нам еще не ясных. То, что зачастую кажется нам монолитным, простым, нерасчленимым двигателем наших поступков, например, совесть, в действительности представляет собой весьма сложный результат разных рядов, в основном совесть. Есть голос нашей монады, но его доступ в сферу нашего сознания обусловливается воздействием других рядов. Внешние обстоятельства, например, какой-нибудь случай, послуживший толчком к тому, чтобы этот голос монады был нами услышан, это есть проявление промысла, действие сил провиденциальной природы. Таким образом, выбор человека предопределяется тремя рядами сил. Силами провиденциальными, пользующимися в своих целях законами природы и истории как орудиями и постепенно их просветляющими, силами демоническими, пользующимися теми же самыми законами и все более их отягчающими, и волей нашей собственной монады, подаваемой в круг нашего сознания, голосами сердца и разума с помощью провиденциальных сил. Поэтому, будем ли мы рассматривать законы природы и истории как механические, бездушные необходимости, или как орудие тех или иных живых, личных, иноматериальных либо духовных сущностей, от этого степень нашей свободы не убудет и не увеличится. Следовательно, степень свободы человеческого выбора с точки зрения концепции розы мира не меньше, чем с точки зрения материализма, но ряды определяющих ее факторов иначе осмыслены и четче расчленены. Если материалиста не оскорбляет ограниченность нашей свободы совершенно безличными и бездушными законами природы, то чем же может унижать нас ограниченность нашей свободы волей провиденциальных сил? Нас может оскорблять только ограниченность нашей свободы воли сил демонических. Да, она оскорбляет, но ведь это те самые силы, те наши исконные враги, в обуздании, обращении и просветлении которых вся наша цель. И это оскорбление мы перестанем переживать только тогда, когда сделаем себя недоступными их воздействию. Эволюция мировой жизни ведет ряды существ от минимальной степени свободы в простейших формах, в зачаточное сознание микроба, голос монады не достигает почти совершенно, и поведение его определяется главным образом демоническими силами, действующими через законы природы, как через свой передаточный механизм. Высшие животные уже гораздо свободнее, чем микроб, амплитуда их произвольных действий много шире, у человека она возрастает несравненно. Противники религии как таковой указывают на то, что она требует отказа от личной воли, требует покорности нашей воли, божеству, и по отношению к некоторым религиям прошлого они правы. Но Роза Мира не есть религиозное учение прошлого, она есть религиозное и социально-этическое учение будущего. Никакой покорности воле Божией Роза Мира не требует, ибо ценно только то, что совершается человеком добровольно, а не по принуждению. Не требование рабской покорности воле Божества будет звучать из святилищ религии и тога, оттуда будет излучаться призыв ко всеобщей любви и к свободному Бога сотворчеству. Господь – это неизменное и невыразимое, первоверховное стремление, это духотворящая власть, действующая во всех душах, не умолкающая даже в глубине демонических монад и направляющая миры и миры от микробрамфатур до сверхгалактик к чему-то более совершенному, чем добро, и более высокому, чем блаженство. Чем выше ступень каждого «я», тем полнее совпадает его воля с творческой волей Господней. И когда оно, начав свой космический путь с простейших форм живой материи, минует ступени человека, демиурга народов, демиурга планеты звезд, демиурга галактики, оно через Бога Сына погрузится в Отца, и воля его полностью совпадет с отчею волею сила, с отчею силой, образ с отчим образом и творчество с отчим творчеством. Бога-сотворчество есть светлое творчество всех монад восходящего потока Вселенной, от человека, стихиалий и просветленных животных до демиургов галактик, исполинов невообразимого величия. Вот почему так часто встречается здесь слово «демиург», в старинных религиях почти не употреблявшееся. Демиурги – все, кто творит во славу Божию, из любви к миру и его Первотворцу. «Он абсолютно благ. Он всемогущ», — добавляло старое богословие. Но если он всемогущ, он ответственен за зло и страдания мира. Следовательно, он не благ. Казалось бы, выйти из круга этого противоречия невозможно. Но Господь творит из себя, всем истекающим из его глубины монадам, неотъемлемо присущие свойства этой глубины, в том числе абсолютная свобода. Таким образом, божественное творчество само ограничивает Творца, оно определяет его могущество той чертой, за которой лежат свободы и могущество его творений. Но свобода потому и свобода, что она заключает возможность различных выборов, и в бытии многих монад она определилась их отрицательным выбором, их утверждением только себя, их богоотступничеством. Отсюда то, что мы называем злом мира, отсюда страдания, отсюда жестокосердные законы, и отсюда же то, что эти злые страдания могут быть преодолены. Законы оберегают мир от превращения в хаос, сами демоны вынуждены считаться с ними, дабы миры не распались в пыль. Поэтому они не опрокидывают законов, но утяжеляют их. Законы слепы, и просветлены они могут быть не во мгновение ока, не чудом, не внешним вмешательством божества, но длительнейшим космическим путем изживание Бога отступническими монадами их злой воли. У Бога всеобъемлющая любовь и неиссякающее творчество слиты в одно, все живое и человек в том числе приближается к Богу через три божественных свойства, врожденных ему – свободу, любовь и богосотворчество. Богосотворчество – цель, любовь – путь, свобода – условие. Демонические монады свободны, как и все, но их любовь глубоко ущербна. У них она направлена исключительно внутрь. Демон любит только себя, и от того, что весь могучий запас любви, в духе его пребывающий, сосредоточен на этом одном, демон любит себя с такой великой силой, с какой любить себя не способен ни один человек. Не может быть утрачена демоническими монадами и способность к творчеству. Но богосотворчество не вызывает у них ничего, кроме предельной враждебности. Каждый демон творит только ради себя и во имя свое. Творчество человека превращается в богосотворчество с той минуты и в той мере, в какой его непреодолимый творческий импульс направляется усилием его воли и веры не на достижение тех или иных эгоистических целей, славы, удовольствия, материального успеха, служения жестоким и низменным учениям, но на служение Богу любви. Именно три слова – свобода, любовь и богосотворчество – определяют отношение розы мира к искусству, науке, воспитанию, браку, семье, природе и даже к таким всеми религиями пренебрегавшимся элементам жизни, как ее благоустройство и благолепие. Четвертое. Бытие и сознание. То, что я говорил до сих пор, подводит нас к новому углу зрения на многовековой спор о примате сознания или бытия. Сознание определяет бытие, формулировали идеалистические школы. На следующем, безрелигиозном этапе культуры эта формула была вывернута наизнанку, но материал ее сохранился в неприкосновенности, а материал состоял в противопоставлении двух членов, и поэтому новая формула унаследовала примитивизм своей предшественницы. Вопрос сложнее, чем эти формулы, и вместе с тем он проще, чем громоздкие сооружения посылок и выводов, напластовавшиеся в XVIII и XIX веках для того, чтобы извлечь столь скромный результат. Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Чье бытие? Чье сознание? Отдельной конкретной личности? Человечество, мира, живой сознающей материи, как все спутано, как нечетко. Сознание отдельной конкретной личности, для простоты будем говорить только о человеке, определяется не чьим-либо сознанием и не вообще бытием, но суммой факторов, а именно А. Ее собственным физическим бытием. Б. Бытием природной и культурной ее среды. В. Сознаниями множества людей, живущих и живших, ибо эти сознания в значительной мере определили своими усилиями культурную среду, в которой личность живет и которая воздействует на ее бытие и сознание. Г. Сознанием энного числа других существ, влиявших на природную среду и ее трансформировавших. Д. Бытием и сознанием миротворящих и иерархий. Е. Сверхсознательным, но индивидуальным содержанием, кое врожденно монаде данной личности. Ж. Бытием сознанием единого, в котором бытие и сознание – суть одно, а не различные, противостоящие друг другу категории. Если вопрос ставится не об отдельной личности с ее бытием и сознанием, но о Вселенной, точнее, о появлении сознания в органической природе каких-либо миров, то ясно, что поскольку Вселенная определяется единым, постольку это противопоставление бытия и сознания снимается по только что указанной причине. Поскольку же Вселенная определяется творчеством богосотворенных монад, постольку вопрос о каком-то моменте появления в ней сознания после периода существования бессознательности лишается смысла. Ибо если бы не было богосотворенных монад с их сознанием и бытием, не могла бы возникнуть и никакая материя, ни органическая, ни неорганическая. Над примитивностью классических формул теперь можно было бы только добродушно пошутить, если бы одна из них, став философским догматом политической деспотии, не оказалась повинна в бесчисленных несчастьях, забив как пробка дыхательные пути мысли множества людей и преградив доступ духовности в сферу их сознаний. Другая из классических формул, столь же ошибочная, все-таки менее опасна именно потому, что она духовнее, но со старых религий, с их философемами, это отнюдь не снимает вины. Столько веков потратить на схоластические мудрствования и ни на шаг не приблизиться к вопросу о примате, бытия или сознания. Пятое. Разноматериальная структура человека. Среди многочисленных слоев Шадханакара есть многомерный мир, где пребывают человеческие монады, неделимые и бессмертные духовные единицы, высшее «я» людей, творимые Богом и только Богом, а некоторые немногие, таинственно рождаемые им, они входят в Шадханакар, облекаясь наитончайшей материей. Ее правильнее было бы назвать энергией. Это субстанция, пронизывающая весь Шадханакар. Каждый индивидуальный дух, вступая в нашу брамфатуру, неизбежно ею облекается. Мир, в котором пребывают наши монады, носит имя Ирольн. Творческий труд, ведущий к просветлению Вселенной, задача каждой монады, кроме демонических. Среди же людей демонических монад нет. Человеческие монады осуществляют этот труд в низших мирах, подлежащих их просветляющему творчеству, создавая там для себя материальное облачение и через эти облачения воздействуя на среду соответствующих слоев. Прежде всего, монада создает шельд из материальности пятимерных пространств, затем астральное тело из материальности четырехмерных. Оба эти облачения часто объединяются в нашем представлении под словом «душа». Шельд – материальное вместилище монады со всеми ее божественными свойствами и ее ближайшее орудие, не сама монада, остающаяся в пятимерном Ирольне, но именно шельд является тем «я», который начинает свое странствие по низшим слоям. Шельд творится самою монадою, в творении же астрального тела принимает участие великая стихиаль-мать-земля. Она принимает участие в творении астральных тел всех существ Шадханакара, людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже великих иерархий, когда последние спускаются в те слои, где астральное тело необходимо. Это тело – высший инструмент шельта. В нем сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способности полета, способности общения с синклитами, даймонами, стихиалиями, ангелами, способности ощущения космических панорам и перспектив. Далее, Мать-Земля, оплодотворяемая Духом Солнца, создает для воплощающейся монады тело эфирное. Без него невозможна никакая жизнь в мирах трех и четырех измерений. И когда шельд со всеми своими облачениями, включая эфирное, покидает в Энрофе самый внешний, кратковременный, последний из своих сосудов, тело физическое, в Энрофе остается только труп. Физическое же тело создается для нас ангельскими иерархиями, они творят самую материю, и великой стихиалью человечества Лилит, той, которая ваяет из этой трехмерной материальности цепь рода. Воздействие самой монады в этом акте через шельд заключается в том, что она данному звену рода дает индивидуальность. Так завершается процесс спуска, начинается процесс восхождения. Физическое тело может приниматься монадой один или снова и снова много раз. Эфирное же создается наново только в том случае, если носитель, подпав закону возмездия, принужден был совершить путь по кругам великих страдалищ, а в восходящем пути эфирное тело сопутствует носителю по всем мирам просветления вплоть до затумисов, обителей просветленного человечества, небесных градов метакультур. Состоит оно из жизненной субстанции, не универсальной, но различной по всем трехмерным и четырехмерным мирам. Памятуя о древнейшем откровении человечества, ее справедливо было бы назвать Арунгвильтой праной. Астральное тело сопутствует носителю выше, включая сакуалу высокого долженствования, а еще выше остается только шельд, просветленный до конца и слившийся с монадой в единство. Тогда монада покидает Ирольн и, облеченная предельно истонченным шельтом, вступает на лестницу наивысших миров Шадонакара. В последующих частях книги будет идти речь обо всех этих слоях, многие из них будут, насколько это возможно, описаны, но подробнее осветить вопросы о взаимодействии различных облачений монады, о функциях каждого из них и об их строении я, к сожалению, не в состоянии. Шестое. Метакультуры. Структура Шадонакара, к колоссальной проблематике, которой скоро пора уже будет перейти, останется непонятной в самых своих основах, если предварительно не усвоить, что такое сверхнарод, метакультура и трансмиф. Под термином «сверхнарод» понимается совокупность наций, объединенных общей, совместно созидаемую культурой, либо отдельная нация, если ее культура созидалась ею одной и достигла высокой степени яркости и индивидуальности. При этом подразумевается, что вполне изолированных культур не существует, они взаимосвязаны, но в целом каждая культура вполне своеобразна, и несмотря на влияние, оказываемое ею на других, она во всей своей полноте остается достоянием только одного сверхнарода, своего Творца. Понятие сверхнарода можно было бы не вводить в настоящую концепцию, если бы оно не обладало наряду с историческим, также и метаисторическим значением, а метаисторическое значение его в том, что своеобразие сверхнарода не ограничивается культурной сферой в Энрофе, но сказывается также во многих иноматериальных слоях как восходящего, так и нисходящего ряда, поскольку некоторые участки этих слоев охватываются воздействием лишь одного данного сверхнарода, ведь нельзя забывать, что под сверхнародом понимается совокупность не тех только личностей, которые принадлежат к нему сейчас, не только наших современников, но и весьма многих из тех, которые принадлежали к нему раньше, хотя бы и на заре его истории, а позднее в своем посмертии действовали и действуют в трансфизических слоях, с этим сверхнародом связанных. Над человечеством поднимается лестница слоев, общих для всех сверхнародов, но над каждым из них эти слои меняют свою окраску, свою физиономию, свое содержание. Есть даже такие слои, которые наличествуют только над одним сверхнародом. Точно так же обстоит дело и по отношению к демоническим мирам нисходящего ряда, существующим как бы под сверхнародами. Таким образом, значительная часть Шадонакара состоит из отдельных многослойных сегментов. Слой Энрофа в каждом из таких сегментов занят только одним сверхнародом и его культурой. Эти многослойные сегменты Шадонакара носят название метакультур. Каждый сверхнарод обладает своим мифом. Этот миф создается отнюдь не в одном лишь детском периоде его истории, напротив. И так как традиционное употребление слова «миф» не совпадает с тем значением, которое вкладывается в него здесь, приходится тщательно разъяснить, какое понятие мною в это слово вложено. Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, воплощающих какое-либо многообъемлющее интернациональное учение и нашедших свое выражение в преданиях и культе, в теософемах и философемах, в памятниках словесности и в изобразительном искусстве, и, наконец, в кодексе нравственности, мы говорим о мифах великих международных религий. Таких мифов существует четыре – индуистский, буддийский, христианский и магометанский. Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, определяющих отношение к энрофу, к трансфизическим и духовным метрам со стороны одного какого-нибудь сверхнарода, о системе, отлившейся в определенную религию и игравшую в истории данного сверхнарода весьма значительную роль, но почти не распространившуюся за его пределы, мы говорим о национальных религиозных мифах отдельных сверхнародов. Таковы мифы египетский, древнеиранский, еврейский, древнегерманский, гальский, ацтекский, инкский, японский и некоторые другие. Когда мы имеем в виду мир образов, столь же идейно насыщенных и тоже, быть может, связанных, хотя и не так тесно, с идеями религиозного и нравственного порядка, но не сложившихся в стройную систему и отражающих ряд общих нравственных, трансфизических, метаисторических или вселенских истин в связи именно с данностью и долженствованием вот этой культуры, мы имеем перед собой общие мифы сверхнародов. Таковы мифы юго-западно-романо-католического сверхнарода, сверхнарода северо-западного германо-протестантского, сверхнарода российского. Примечание. В некоторых культурах, например, в греко-римской или вавилоно-ассиро-ханаанской, развитие мифов уже вышло из стадии общего, но не сложилось в систему достаточно строгую для того, чтобы мы могли причислить олимпийские и вавилонские мифы к группе национально-религиозных мифов сверхнародов. И, наконец, последняя, четвертая группа – общие мифы, национальные. Это мифы отдельных народностей, входящих в состав сверхнарода, но внутри себя, создающих в дополнение к общему сверхнародному мифу свой частный, очень локальный, ни в какую строгую систему, ни в какую религию не отлившийся вариант. В качестве примеров можно было бы привести языческие мифы славянских племен, финских племен, тюркских племен, а также мифы некоторых обособленных и отстающих племен Индии. В сущности, в зачаточном состоянии мифы народностей обнаруживается у весьма многих этнических образований, но ярко выраженную физиономию приобретают они редко. Ни к каким другим явлениям в истории культуры мы применять слово «миф» не будем. Таким образом, три последние группы мифов относятся к специфике отдельных культур. Первая же группа мифы международных религий мистически связана, за исключением одного, с такими слоями Шадонакара, которые лежат уже выше его сегментарных членений, называемых метакультурами. Мне кажется, что понятие мифов национально-религиозных воспринимается без труда. Общим же мифам сверхнародов следует дать для ясности пару дополнительных определений. Определение индуктивное. Общий миф сверхнарода есть сумма его представлений о трансфизическом космосе, об участии в нем данной культуры и каждого входящего в эту культуру «я», представлений, которые этой культурой вырабатываются, отливаясь в формы цикла религиозно-философских идей, цикла художественных образов, цикла социально-этических понятий, цикла государственно-политических установлений и, наконец, цикла общенародных жизненных норм, осуществляющихся в обряде, в повседневном укладе быта, в обычае. Примечание. При этом само понятие данной культуры может быть осознано не более четко, чем это было, например, у греко-римлян с их противопоставлением себя всему остальному человечеству как варварам. Определение дедуктивное. Общий миф сверхнарода есть осознание сверхнародом в лице его наиболее творческих представителей некой второй реальности, над ним настоящей, в которую он сам входит частью своего существа и в которой таятся руководство его становлением и корни его судьбы, а сознание, замутненное посторонними из неупорядоченной человеческой природы возникающими примесями. Эту вторую реальность, служащую объектом трансфизического и метаисторического, художественного и философского постижения, можно условно обозначить термином «трансмиф». Само собой разумеется, что степень отличия мифа от трансмифа может быть весьма разной. Ограниченность тех, кто воспринимал трансмиф через интуицию, сновидение, художественное наитие, религиозное созерцание, метаисторическое озарение, национальные, эпохальные, классовые и личные особенности этих сознаний и той подсознательной области их существа, которая деятельно участвует в этом процессе, невозможность найти в слове или в образах трехмерного искусства точные аналогии для выражения реальности иномерных миров, разве может все это не привести к бесчисленным аберрациям, к загромождению мифа массой случайного, неточного, антропоморфного, примитивизирующего, даже просто неудачного? Но миф динамичен, он движется во времени, развивается, меняет лики, и поздние его фазы, как правило, ближе к трансмифу, потому что за истекшие века сами воспринимающие сознания стали тоньше, богаче, зорче, шире. Но тем временем развивается и сам трансмиф. Запредельная реальность полна кипучего движения, о ее статике не может быть и речь. Как отличаются города-крепости времен Меровингов от современного Парижа? Также отличаются ландшафты, сооружения и все содержание трансмифов в пору их возникновения и к концу их метаисторического развития. Но на всех стадиях развития сверхнародного трансмифа присутствуют, наряду с постигающим его народом Энрофа, две другие реальности, два других слоя, два полюса метакультурной сферы. Вокруг них и между ними находятся и другие слои, но каждый из них возник потом или же претерпел коренные изменения, некоторые исчезли. Незыблемы и долговечны только три области. В Энрофе сверхнарод, в иномерном пространстве над ним, обиталище его просветленных душ, священные грады, небесная страна метакультуры, а внизу, в мирах нисходящего ряда, антиполюс этой небесной страны, цитадель, сооружаемая в мирах, связанных с глубинными пластами в физическом теле планет. Это средоточие демонических сил данной метакультуры. Небесные страны и все, что в них называются затомисами, подземные цитадели – шрастрами. Обычно из этих двух полюсов ярче и четче бывают отражены в мифах именно затомисы. Образы шрастров далеко не всегда отливаются в сколько-нибудь законченную форму. Затомисы же, обиталища синклитов метакультур, можно встретить в мифах решительно всех сверхнародов, и притом в мифах и религиозных, и общих. Такова Эанна Вавилонян. Зиккурат в городе Орехе был, по воззрениям шумера-аккадийцев, подобием этой горы богов, Эанны Небесной, а позднее аналогичный смысл усматривался вавилонянами в главном культовом сооружении их великого города в семиступенчатом храме Эсагиле. Таков Олимп, греко-римлян, такова Сумера, Меру, индийцев, индусский Олимп, на склонах которого блещут небесные города богов индуизма. Таковы образы рая Эдема в метакультурах византийской и романо-католической, Джаннет в арабо-мусульманской, Шанти в китайской, Монсальват в северо-западной, Китиш в российской метакультуре. Сквозь клубящиеся тучи искусств, верований, мифологий и народоустройств, стараясь разглядеть небесную страну северо-западной метакультуры, ни на миг не следует забывать, что Сверхнароды, пока они существуют в Энрофе, не завершают творение своих мифов никогда. Меняется форма выражения. В качестве выразителей на историческую арену выступают новые человеческие группы. От анонимных творцов фольклора и обряда задача мифотворчества переходит к мыслителям и художникам, к чьим именам поднимаются волны всенародной любви. Но миф живет, живет, углубляясь, наполняясь новым содержанием, раскрывая в старых символах новые смыслы и вводя символы новые, сообразно более высокой стадии общего культурного развития воспринимающих, во-первых, и сообразно живым метаисторическим развитием самого трансмифа, во-вторых. Небесная сторона северо-западной культуры предстает нам в образе Монсальвата, вечно осиянной горной вершины, где рыцари-праведники из столетия в столетие хранят чаши кровь воплощенного Логоса, собранную Иосифом Аримафейским у распятия и переданную страннику Титурелю, основателю Монсальвата. На расстоянии же от Монсальвата высится призрачный замок, созданный чародеем Клингзором, средоточие богоотступнических сил с непреоборимым упорством, стремящихся сокрушить мощь братства хранителей высочайшей святыни и тайны. Таковы два полюса общего мифа северо-западного сверхнарода от безымянных творцов древнекельтских легенд через Вольфрама фон Эшенбаха до Рихарда Вагнера. Предположение, будто раскрытие этого образа завершено вагнеровским Парсифалем, отнюдь не бесспорно, а, пожалуй, и преждевременно. Трансмиф Монсальвата растет, он становится все грандиознее. Будем же надеяться, что из толщи северо-западных народов еще поднимутся мыслители и поэты, кому метаисторическое озарение позволит постигнуть и отобразить небесную страну Монсальват такой, какова она ныне. Нетрудно понять, что большинство даже самых огромных человекообразов северо-западного мифа не связано и не может быть связано с образом Монсальвата непосредственно. Ожидать непременной непосредственной связи значило бы обнаружить узкий и формальный подход и даже полное непонимание того, что такое общий сверхнародный, а не религиозно-национальный миф. В конце концов, любой человеческий образ, созданный великим писателем, художником, композитором, длящий свою жизнь в сознании и подсознании миллионов и становящийся внутренним достоянием каждого, кто этот образ воспримет творчески, любой такой образ есть образ мифический. Кримгильда и Офелия, Макбет и Брандт, Эсфирь Рембрандта и Маргарита Гёте, Эгмонт и мистер Пиквик, Жан Кристоф и Джолион Форсайт мифичны совершенно в такой же мере, как Лоенгрин и Парсифаль. Но в чем же заключается связь художественных образов, а также философских и социальных идей северо-западной культуры с полюсами северо-западного мифа, с Монсальватом и замком Клингзора? Полюсы всякого сверхнародного мифа опоясаны множеством кругов, целыми мирами образов, связь которых сосредоточием не в сюжетной от них зависимости, а во внутреннем родстве, возможности для нас мыслить эти образы и постигать их метаисторическим созерцанием в средоточии мифа или рядом с ним. Фауст, конечно, не Мерлин, байроновский Каин не Клингзор, Пер Гюнт не Амфортас. А гауптманского Эммануэля Квинта, на первый взгляд, просто странно сопоставлять с Парсифалем. Образ Куиндри, столь значительный в средоточии мифа, не получил, пожалуй, никакой равноценной параллели на его окраинах. С другой стороны, никаких прообразов Гамлета и Лира, Маргариты или Сольвейк мы в средоточии северо-западного мифа не найдем. Но их взор туда обращен, на их одеждах можно заметить красноватый отсвет то ли Грааля, то ли колдовских клинзоровских огней. Эти колоссальные фигуры, возвышаясь на различных ступенях художественного реализма на различных стадиях мистического просветления, похоже на изваяние, стерегущее подъем по уступам лестницы в то святилище, где пребывает высочайшая тайна северо-западных народов, святыня, посылающая в страны, охваченные сгущающимся сумраком, духовные волны промысла и благоволения. Разве блики от излучения этой святыни или от излучения другого полюса того же мифа, дьявольского замка Клинзора, мы различаем только на легендах о рыцарях круглого стола или только на мистериях Байрейта? Если Монсальват перестал быть для нас простым поэтическим образом в ряду других, только чарующей сказкой или музыкальной мелодией, а приобрел свое истинное значение, значение высшей реальности, мы различим его отблеск на готических аббатствах и на ансамблях барокко, на полотнах Рюйсдаля и Дюрера, в пейзажах Рейна и Дуная, Богемии и Британии, в витражах-розах за престолами церквей и в сурово-скудном культе лютеранства. Этот отблеск станет ясен для нас и в обезбоженных, обездушенных дворцовых парках короля солнца, и в контурах городов, стоящих из-за океана, как целые памиры небоскребов. Мы увидим его в лирике романтиков и в творениях великих драматургов, в масонстве и якобинстве, в системах Фихте и Гегеля, даже в доктринах Сен-Симона и Фурье. Потребовалось бы специальная работа, чтобы указать на то, что могущество современной науки, чудеса техники, равно как идеи социализма, даже коммунизма, с одной стороны, а нацизма с другой, охватываются сферой мифа о Монсальвате и замке Клинзора. Ничто, никакие научные открытия наших дней, кончая овладением атомной энергией, не выводят северо-западного человечества из пределов, очерченных пророческой символикой этого мифа. Думается, что тому, кто прочитает настоящую книгу, уяснятся эти невскрытые еще взаимосвязи. Я заговорил об одной из метакультур с ее мифом и трансмифом лишь для того, чтобы помочь конкретными образами понять идею о небесных сторонах человечества, пребывающих в просветленных слоях на вершинах метакультур, и задуматься над их антиподами, крепостями богоотступнических начал, деятельно творящих свой антикосмос и борющихся силами света во всех сверхнародах Энрофа, во всех слоях, во всех метакультурных зонах. Но лестница слоев Шадонакара не заканчивается тем, где завершаются сегменты метакультур. Дальше поднимаются пятимерные и шестимерные миры, тоже получившие свое смутное отображение в мифах и религиях человечества. В этом смысле ко многим из этих слоев тоже применимо наименование «трансмифы». Но в более узком и более высоком смысле слово «трансмиф» применяется к особой «сакуале». Это система миров с пятью измерениями пространства – и с огромным числом временных координат. Это пять грандиозных, как бы светящихся изнутри солнечным сиянием, прекрасных и прозрачных пирамид, незыблемо высящихся над Энрофом. Не только Энроф, но и небесные страны метакультур кажутся оттуда глубоко внизу, в сумраке. Эти миры – высшие аспекты трех, не четырех, великих международных религий – и двух религий, почти не разбивших своей национальной замкнутости вследствие ряда исторических причин, но носивших на себе отблеск как своих затомисов, так и этой несравненно более высокой сакуалы. Об этой сакуале подробно будет сказано в одной из следующих частей. Хочу предварительно сделать замечание еще вот по какому поводу. Думаю, что у многих читающих эту книгу возникает недоумение, почему все новые слова и имена, которыми обозначаются страны трансфизического мира и слои Шадонакара, даже названия почти всех иерархий, не русские. А это потому, что русская метакультура, одна из самых молодых, когда стал возникать ее синклит, все уже было названо другими. Чаще всего можно встретить в этих словах звучание, напоминающее санскрит, латынь, греческий, еврейский и арабский языки, а иногда языки еще более древние, которые не знает пока ни один филолог. Само собой, разумеется, не знаю их и я, только по этим отдельным словам я сужу об их странной фонетической физиономии. Теперь, мне кажется, сказано все, без чего дальнейшие части книги могли бы остаться не вполне понятными. Перед нами четыре части, почти целиком посвященные описанию структуры Шадханакара, своего рода трансфизическая география, только составив представление об арене и об участниках метаисторической мистерии, хотя бы самое приблизительное, можно будет перейти к тем частям, которые посвящены самым метаисторическим процессам, в особенности метаистории России и ее культуры, а также метаистории современности. Это связано с задачами, с конкретной программой «Розы мира», с изложением тех исторических путей, на которых возможно бескровное объединение человечества в единый организм, всеобщее изобилие, воспитание поколений облагороженного образа, преобразование планеты в сад, а всемирного государства в братство. Отсюда перекинется мост к последним главам, к некоторым далеким историческим прогнозам, к проблеме завершающих катаклизмов всемирной истории и к неизбежному, хотя и катастрофическому, переходу Энрофа в другую высшую материальность, в другой слой бытия. Космическим перспективам, раскрывающимся при этом, посвящены последние страницы.